Глава пятая. Мадам Жером Ванс, издательству «Лис». Париж, 7 февраля 1937 года. Я только что узнала, что мадам Тереза Берже, которая, как вам известно, была первой женой моего мужа, готовит том своих воспоминаний. Нам необходимо ее опередить и для этого опубликовать нашу книгу к осени. Я представлю вам рукопись 15 июля. Меня очень порадовало, что Соединенные Штаты и Бразилия сделали заявки на право издания книги.